Вместо пролога, воспоминания Орлова отца. На дворе, лето 1991 года. Долгих 11 лет прошло с момента рождения моей дочери, веселой золотоволосой девчушки по имени Лена. Непоседливая и жадная до знания ягоза, которую я всеми силами защищал и оберегал, молясь всем богам, чтобы она жила в счастливом неведении относительно того кошмара, что творился прямо под носом. Что ни говори, приход к власти Волан-де-Морта в магической Британии отразился на всем магическом мире. Повсюду наступал хаос, лучшие из лучших сражались с порождениями тьмы и погибали в неравных боях. Весь мир с огромным облегчением вздохнул, когда этот паразит со статусом темного лорда наконец сдох благодаря жертве Лилии Джеймса Поттеров, мир их праху. Знал я их, хорошие были ребята. Спор о том, действительно ли Волан-де-Морт отбросил коньки или просто развоплотился и теперь скрывается в виде непрекаянной души в надежде обрести былое величие, не утихают по сей день. Впрочем, и после его падения осталось на этом свете немало темной гадости, которая до сих пор терзает наш многострадальный мир, не давая таким, как я, остаться без работы. Шутка. Без работы ведуны и мракоборцы не окажутся никогда. Поэтому я и скрывал от Лены ее происхождение и свою работу как мог. Не хотел, чтобы девочка почувствовала весь тот кошмар, что творился в магическом мире. Больше всего, разумеется, досталось англичанам, в частности, центру мракоборцев, министерским служащим и маглорожденным. Поражаюсь, как они вообще смогли так долго держаться. Но и другие пострадали, волшебники всего мира разделились на приверженцев нового порядка, если порядком вообще можно было назвать тот беспредел, что творился в мире, и тех, кто просто хотел спокойной и мирной жизни. Были, конечно, и те, кто предпочел прикинуться ветошью и не отсвечивать, но спасибо и на том, что они не путались в разборках под ногами. Не было ни одной семьи, в которой не было пострадавших от действий пожирателей смерти. Впрочем, я начал не с того. Давайте знакомиться. Александр Орлов, ведун с 20-летним стажем. Кто такие ведуны? Спросите вы меня. Думаю, каждый в курсе про мракоборцев или, как их еще называют, авроров. Цех ведунов, их славянские коллеги, только спектр задач и набор методов у нас гораздо шире. Тут тебе и охота на нежить, и борьба с темными магами, и расследование, и исследование магических тварей, и контроль за ситуацией с маглами. Ближе по уровню, скорее, к Министерству магии в Британии, чем к Центру мракоборцев, но наши задачи все же, в основном, ориентированы на безопасность, так что ассоциации в первую очередь возникают именно с мракоборцами. Я, командир разведывательно-диверсионной группы «Феникс-1», которая отметилась на таких крупных магических операциях, как упокоение челоковицких вампиров, срыв шабаша ведьм на Лысой горе в 1982 году. Замечали мою группу и в Афганистане, где команда из десятка ведунов под видом простых спецназеров навела много шухера среди душманов. Ходили мы из-за грани в компании граничера Ставробилхарста, с которым тоже были в больших кентах до тех пор, пока его не обратили в волка. Интересно, как там безумный Эд поживает. Эх, былые времена. Как вы уже поняли, у меня есть дочь, 11-летняя пигалица, которая мало что знает о моей работе. Нет, она, конечно, не дурочка, и, думаю, догадывается, что папа ни разу не просто специалист по древним рунам в Комитете магической безопасности, но все же своей деятельности я не афиширую. Конечно, она давно в курсе про существование магии, конечно же, знает, что всего через несколько дней к ней прилетят совы с приглашениями в одну или несколько магических школ. Дальнейшее ее образование ляжет на плечи профессиональных и не очень преподавателей. Я молил всех богов и всячески агитировал девочку поступать в Дурмстранг. По крайней мере, можно будет быть уверенным в ее безопасности, под присмотром таких суровых мужиков, как Каркаров, она уж точно никуда не встрянет. Да и талант к темной магии у нее есть. Во всяком случае, я в ее возрасте одним взглядом потревоженных духов не упокаивал. Я дал ей неплохое базовое образование, и к 11 годам она уже знала и умела все, что должна знать молодая чистокровная волшебница, и даже немного свыше. Поскольку ориентировался я на Дурмстранг, где стандарты на обучение и требования куда как более высокие, чем в прочих школах магии, то и подготовка у Лены получилась соответствующей. Я гордился ее успехами и вообще всячески поддерживал, пытаясь стать для нее лучшим отцом в мире, ориентируясь на свои чаяния в ее возрасте. Свобода действий, но не вседозволенность, в компании с правильными наставниками творит чудеса воспитания. «Лена, идем обедать!» — крикнул я так, чтобы меня услышали на всей территории дома. «Иду!» — раздалось в ответ откуда-то со стороны заднего дворика. Через минуту она вбежала в дом, мокрая и растормошенная, словно кошка после стирки. «Пап, там совы прилетели!» Я только тяжело вздохнул. Вот и все, начинается у девочки новая глава в жизни. В руках у нее было около 40 конвертов. Тренированный ведуний глаз мигом выцепил несколько отличающихся конвертов. Черный конверт с горящими огнем рунами, это родной Дурмстранг старается, эффектно, что скажешь. Нежно-голубой конверт, это явно от Академии Шармбатон во Франции. Простой белый конверт с витиеватой подписью, это школа Граничер. Нет, спасибо, не хочу для девочки судьбы Ставра. Пара макгловских конвертов, это ребятки из нашего, отечественного, колдовстворца эти бедах сошифруются. Зная Ленку, можно сказать, что ей там точно не место, школы не самые безопасные, хотя и колоритные, нечего сказать. И золотистый конверт, запечатанный восковым тиснением с изображением льва, орла, барсука и змей, Хогвартс. Остальные конверты были посланы различными частными школами, на которые и внимания обращать не следовало. Меньше всего я хотел отправлять дочь на обучение в Центр магического образования с лозунгом «Самое безопасное место в мире после Гринготтса». Да, Хогвартс – великолепная школа, которая поставила обучение волшебников на поток. Условия лучше не придумаешь. Преподаватели, по большей части, мастера в своем направлении или хотя бы эксперты. Все радужно. Но уж очень меня беспокоило наличие на директорском троне старика Дамблдора. Он, разумеется, классный дед, поднял престиж своей школы до небес, но уж больно все неоднозначно в его жизни. Кто бы что ни говорил, но старик – великолепный манипулятор, серый кардинал британского магического общества. Впрочем, может оно и к лучшему, что за Хогвартс, по его указке, горой станет половина волшебников во всем мире. В общем, хоть я и сторонник Дурмстранга, выбор дочери поддержу в любом случае. Это я для себя решил уже давно и отказываться от данного самому себе слова не намерен. Быстрее меня справившись с обедом, Лена принялась листать письма. Мелкие школы, как и предсказывалось, сразу отправились в мусор. Та же участь постигла большую часть конвертов от известных заведений. Перед моей дочерью осталось всего 3 конверта. Дурмстранг, Хогвартс и Колдовстворец. Наконец, после недолгого ее раздумья, я услышал ее решение, от которого едва не пустил слезу. Из 3 вариантов моя пигалица выбрала тот, который я меньше всего желал услышать. Что я мог сделать? Давить на ребенка, не в моих принципах. Передумает потом, ее без проблем можно будет перевести в другую школу. Не передумает, ну, значит такова судьба. А пока нам просто предстояла поездка в Туманный Альбион, все необходимое для Хогвартса можно было с уверенностью купить только в Косом переулке. Хорошо, наконец выдохнул я, просчитав варианты. Тогда, думаю, лучше будет не просто метнуться туда и обратно. Лена, может заодно устроим тебе экскурсию по Лондону, заодно и освоишься. Правда, дочь кинулась мне на шею, пытаясь задушить в не по-детски сильных объятиях. Па, ты лучший, беги, собирайся. В такие вот моменты я больше всего понимал, какое это счастье, быть отцом. Дорога предстоит довольно длинная. Хоть Косой переулок и довольно мирное место, но и там встречаются нежелательные лица, а потому профессиональная паранойя требовала немного снарядиться перед поездкой. Пока моя дочь, сияя счастливейшим выражением лица, собиралась в путь, я, вздохнув, отправился в подвал нашего дома, а именно, в небольшую комнатку, скрытую от посторонних глаз и ушей. Когда магический барьер опустился на проход, я осмотрелся. Лена не знала об этом месте, да и не следовало ей пока знать. Небольшой схрон был местом, где я мог иногда исчезать ненадолго, вспоминая дни минулые или в тех редких ныне случаях, когда требовалось с кем-то поговорить с глазу на глаз. Рабочее место ведуна. Комнатушка, выполненная, в отличие от остального дома, в старинном стиле, была защищена таким плотным коконом магии, что, укройся мы здесь, искатили бомбить нас заклинаниями можно было бы до конца времен. Убранство было довольно аскетичным. Небольшой письменный стол, мягкое кресло, грубая, но прочная кровать, шкаф с одеждой, ковер, гобелен на стене, небольшая алхимическая лаборатория в углу, сундук, пара полочек, наполненных особо важными и ценными книгами, стол для зачарований, небольшой алтарь. На стенах, помимо достославного гобелена с изображением меча и пикирующего орла, гербом древнего рода Орловых, висели, опираясь на выступы, мои самые ценные инструменты. Полутораручный меч из метеоритной стали, сверху покрытый серебром и рунами. Этот клинок ковался еще во времена до прихода Мерлина по той же технологии, по которой сделали меч Годрика Гриффиндора и легендарный Эскалибур. Не разрушается, не ржавеет, не тупится, идеальное оружие, принадлежащее нашему роду уже много столетий и служащее мне в боях цене жизнью безотказно. Рядом с ним, два коротких кинжала из металла попроще. На отдельном крючке, пояс с уже куда как более современным вооружением. Шутки шутками, но маглы, придумавшие огнестрельное оружие, заслуживают уважения, и мой Стечкин, снаряженный патронами с серебряными пулями, тому пример. Те несчастные, что считали, будто работать в богатых магии местах он не будет, уже не раз убедились в обратном. Работает, еще и как, неприметная рунная вязь, вырезанная на рукоятке, тому в подтверждение. Вообще, маги в России куда как более современны, чем те же англичане или французы, и не чураются пользоваться техническим прогрессом маглов, за что и не сильно любимы в Туманном Альбионе. Мы не стали отдаляться от маглов, не считали их людьми второго сорта. За это, кстати, при Волан-де-Морте пострадали очень многие семьи русских мигрантов. Впрочем, я отвлекся. Выбросив из головы пустые философствования, я подошел к шкафу с одеждой. Можно было, конечно, и прямо в охотничьей одежде отправиться в косой переулок, но, боюсь, не поймут. Придется одеваться по английской моде. Черные хлопчатые джинсы, конечно, не тянут на классические для британцев брюки, зато мне удобно и в глаза не бросаются. Высокие ботинки, начищенные до глянцевого блеска. Футболка, темно-синяя толстовка, в Англии все же холоднее, чем у нас. Плащ, не хотелось бы его брать. Но в Альбионе в моде были мантии и плащи, прямо как во времена Мерлина. Да и не надо, тоже мне, законодатели моды, обойдутся. Пояс с пистолетом и кинжалы, на себя, под толстовкой не видно, зато я буду точно знать, что без защиты не останемся. Магия, разумеется, сила, но и у нее есть границы. Дочь встретила меня в коридоре. Проверив, ничего ли мы не забыли, я взял Лену за руку и спустя несколько секунд открыл перед нами разлом в пустоту. Эти разломы – одна из разработок Орловых. Работают по принципу портала, но не нуждаются в предмете, который должен стать вместилищем. Мой дед, Валентин Орлов, десятки лет совершенствовал это искусство, прежде чем его потомки смогли ходить через пустоту куда им нужно, не умирая при этом. В отличие от общепринятой трансгрессии, или, как ее называют, аппарации, такие проходы не знают ограничений. Ходи хоть на кухню за кофе, хоть на другой конец света. Как мой дед додумался использовать свойства небытия, вопрос отдельный. Ни в его записях, ни в родовой библиотеке я упоминания о процессе разработки разломов не нашел. Силы эти разломы требуют немаленьких, да и последствия таких перемещений не все комфортно переносят. Лена уже пыталась освоить это умение, но сил ей хватает только на то, чтобы переместиться на десяток шагов. Тоже прогресс, но стоит ли ради 10 шагов искажать пространство и потом мучиться головной болью до конца дня, тот еще вопрос. Я за столько лет пользования разломами привык уже и даже нашел способ справляться с последствиями. Один шаг вперед, и мы появляемся прямо у входа в дырявый котел, крошечный бар, с помощью которого можно попасть в косой переулок. При этом мы едва не сбили с ног высоченного мужика, скорее даже полувеликана, шедшего в компании мелкого пацана с до боли знакомым лицом. Я остолбенел. Казалось, из-за большущих очков, скленных скотчем, на меня смотрел Джеймс Поттер. Лишь спустя несколько секунд я догадался, что передо мной стоит Гарри, сын Лили и Джеймса. Легендарный мальчик, который выжил, который, по сведениям комитета, жил у своих родственников, маглов. Спустя еще пару секунд, когда полувеликан повернулся ко мне лицом, я понял, что в косой переулок мальчика сопровождает Хагрид, хранитель ключей и лесничий. Я так или иначе знал весь личный состав Хогвартса. Во времена Волан-де-Морта я метался в замок едва не каждую неделю, кооперация с Хогвартсом была необходима. Да и после падения Темного Лорда, с авторитетом Дамблдора приходилось считаться и пару раз даже заглядывать к нему в замок. Да и комитет держал у себя полный список всех живых существ, обитающих в замке, от директора до кошки завхоза. Надо отдать старому директору должное, Хагрид, не худший вариант сопровождающего, хотя лично я бы ему свою Ленку не доверил. Прошу прощения, я отсалютовал им обоим. Виноват, ничего. Спасибо, что хоть на головы нам не упали. Добродушный лесничий только отмахнулся, а затем, похоже, узнал меня. Батюшки, Орлов, Алекс, сколько зим? Привет, Хагрид. Я пожал гигантскую ладонь великана, похлопал его по предплечью. Хотел по плечу, но не достал. Как дела в старом замке? Ты как здесь вообще? Все неплохо. Великан расплылся в улыбке, которую за его косматой бородой было почти не видно. Помогаю вот юному Гарри купить все в школу. А ты, я погляжу, тоже сопровождаешь? В Дурмстранг, полагаю. Теперь усмехнулся уже я. Ленка действительно больше похожа на свою маму. От меня у нее только необычные фиолетово-синие глаза. Александр Орлов, рад знакомству, мистер Поттер. Я протянул мальцу руку. Рад знакомству, сэр. В момент, когда он меня коснулся, мне показалось, что в его глазах блеснул странный красный отблеск. Впрочем, мне могло и показаться. Я повернулся к Хагриду. Не просто сопровождаю. Поднял я палец вверх. Эта девочка, моя дочь, Лена. Ну или Хелена ваш манер. У тебя есть дочь? Удивился Хагрид. Вот тебе раз. Ну тогда, похоже, точно в Дурмстранг. Да, по семейной тропе? Да нет, Хагрид. Я краем глаза заметил, что моя дочь уже позакомилась с Гарри и теперь они вдвоем что-то обсуждают, отойдя в сторонку, чтобы нам не мешать. Не знаю уж, за что мне такое счастье, но девочка выбрала ваш туманный Альбион. В Хогвартс мы, как и вы, кому скажу, не поверит. Всплеснул руками Хагрид. Дочь мастера ведуна, и в Хогвартс. Сам в шоке. Честно признался я, не откажетесь от попутчиков. Я в косом переулке 100 лет не был, позабыл уже что где. Не смеши, хохотнул великан. Позабыл он, с твоей-то ведуньей памятью, и позабыл. Конечно, что еще ты забыл? Сколько стульев за учительским столом? 19, если с троном директора, местом завхоза, медика, лесничего и библиотекаря. Совершенно машинально высказал я, когда память услужливо показала мне увиденный однажды стол в главном зале. А мальчишка, тот самый Поттер, он самый, кивнул Хагрид. А твоя, смотрю, с ним поладила. Дети действительно нашли общий язык. Как я говорил, маги в России не слишком отдалились от маглов, так что моя Ленка быстро успокоила Гарри о его неведении и уже начала, судя по жестам, объяснять ему устройство волшебного мира. Будем надеяться, подружиться. В моей голове проснулся аналитик, мигом просчитавший, что с наследником Поттеров и Эвансов лучше быть на короткой ноге. Если малый хотя бы на четверть унаследовал таланты своих предков, его ждет огромное будущее. Пойдем, что ли? Чего стоять на проходе? Это точно. Хагрид подозвал детей. Пошли, день короток, а дел у нас навалом. Я пропустил великана вперед. Вообще, я очень рад был Хагрида видеть. Лесничий был мужиком добрейшим, вечно трясся над детьми, особенно над маглорожденными, как наседка, так и норовя кого-то пригласить на чай с кексами, рассказывал истории или слухи из волшебного мира, помогал адаптироваться, в общем, за что ему от меня был огромный респект. В баре была целая толпа народу, как, впрочем, и всегда в периоды перед обучением. Знаменитость Гарри сыграла для него злую шутку, пришлось несколько минут подождать, пока все посетители поголовно пожали ему руки. Том, я вспомнил имя хозяина трактира уже в тот момент, когда подходил к стойке. Места есть? Конечно есть. Комнатка на 2 раздельных места. Трактирщик был весел. Еще бы, в такие дни он иногда зарабатывал на год вперед. Надолго, до сентября. 4 недели, значится. Он достал из-под стойки большую конторскую книгу и принялся с чем-то сверяться, пока большая глиняная кружка сама наполнялась пивом и отправлялась к очередному клиенту. Да, комната номер 22. Свободна до конца месяца. 180 галлеонов за весь период. Это с завтраком. По рукам. Я вытащил из кошеля золото. Вообще, было дороговато, но тома можно понять. В такой период только полный идиот не задирает цены. Вернемся к вечеру. Пусть комната будет в порядке. Хозяин заведения кивнул, отдал короткий приказ помощнику и вернулся к обслуживанию людей у бара. У стойки я заметил еще одну занимательную личность, с которой как раз здоровался Хагрид. Квирреллу был в Хогвартсе учителем защиты от темных искусств и до последних лет справлялся вполне неплохо. Предмет он знал, рассказывал и показывал все достаточно уверенно. До недавних пор, когда однажды он, судя по официальной сводке, не столкнулся с вампирами. Теперь же некогда бравый профессор был бледен, немного заикался и вообще показывал очень сильное беспокойство. Впрочем, бедолагу можно было понять. От встреч с вампирами и опытным ведунам иногда приходится несладко, что и говорить о простом учителе, пусть и учителе защиты. Меня он тоже признал, коротко кивнув. Продравшись через толпу посетителей, мы с Хагридом и детьми выбрались на задний дворик, к голой кирпичной стене, за которой начинался косой переулок. Впереди меня ждал самый страшный кошмар всех мужчин – шоппинг. Первое обещание Гарри Поттера. «Пришли», – произнес Хагрид, остановившись. «Дырявый котел, известное местечко». Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели. Их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт-дисков, а бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У Гарри даже возникло странное чувство, что только они с Хагридом видят его. Но прежде чем он успел спросить об этом, прямо перед ними, едва не приземлившись им на головы, материализовалась странная пара, которой, и Гарри был в этом уверен, еще секунду назад не было даже в пределах улицы. Молодой, не старше 35, высокий жилистый мужчина со шрамом на щеке и девочка примерно его, Гарри, возраста. «Прошу прощения», мужчина сделал приветственный жест им обоим. «Виноват, ничего, спасибо, что хоть на головы нам не упали», отмахнулся Хагрид так, словно у него каждый день люди перед носом возникают. Великан пару секунд разглядывал парочку, словно пытаясь что-то вспомнить. «Батюшки, Орлов, Алекс, сколько зим?» «Привет, Хагрид». Мужчина пожал гигантскую ладонь великана, похлопал его по предплечью. «Как дела в старом замке? Ты как здесь вообще? Все неплохо». Великан расплылся в улыбке, которую за его косматой бородой было почти не видно. «Помогаю вот юному Гарри купить все в школу. А ты, я погляжу, тоже сопровождаешь? В Дурмстранг, полагаю». Пока они обменивались любезностями, Гарри вгляделся в девочку, которая тоже проявила к нему живой интерес. Держалась девушка не в пример уверенней, чем он сам. Было видно, что ни великорослый Хагрид, ни невзрачный трактир ее никоим образом не удивляют. Гарри она понравилась, немного ниже него, стройная, но вовсе не тощая, жилистая, такая же, как и ее сопровождающий. Золотые волосы рассыпались волнами по ее плечам, а в глубоких фиолетовых глазах так и хотелось утонуть. «Александр Орлов, рад знакомству, мистер Поттер». Гарри даже слегка вздрогнул, когда слегка сухой голос вернул его в реальность. Мужчина протянул ему руку. «Рад знакомству, сэр». Все еще дезориентированный Гарри пожал протянутую ладонь. Мужчина на секунду прищурил глаза, после чего отпустил его руку и вернулся к разговору с Хагридом. Гарри успел заметить, что глаза у этого человека точно такие же, как и у девочки. Оказалось, что девочка – дочь этого странного мужчины. Гарри пообещал себе спросить у Хагрида о том, кто такие Орловы. Девчушка сделала Гарри знак глазами, предлагая отойти в сторонку, чтобы не мешать старшим. «Елена Александровна Орлова», – представилась она, когда они отошли. На английском девочка говорила довольно бойко, хотя и с легким акцентом, какой обычно бывает у иностранцев. «Гарри Джеймс Поттер». Раз уж девочка представилась полностью, Гарри рассудил, что и ему следует представиться полным именем, а то мало ли какие у волшебников традиции. Расстраивать ее невежеством совершенно не хотелось. «Тот самый Поттер?» – неверящим голосом спросила Орлова. «Если бы Хагрид не рассказал Гарри том, кем он есть, он бы, наверное, не понял, что так привлекло эту юную особу». «Ой, класс! Папа столько мне рассказывал о тебе, о том, как ты остановил Волан-де-Морта, будучи ребенком. А правда, что ты вырос с Макглами?» Вопросом Лены, как попросила себя называть Орлова, казалось, не будет конца. Гарри едва успевал отвечать, лишь изредка задавая встречные вопросы. К концу разговора Орлова-старшего с Хагридом, дети уже разговорились. Гарри узнал, что девочка вместе с отцом прибыла из России, что тоже собирается поступать в Хогвартс на первый курс, что ее отец, знаменитый ведун, охотник на нечисти черных магов. «Папа, правда, не знает, что я в курсе о его работе». Девочка вдруг осеклась, встретившись с удивленным взглядом отца. Точнее, не знал до этого момента. «Я столько всего от него узнала, и уже прочитала все, что положено нам на первом курсе. Так хочется опробовать все это на практике. Я больше всего жду наших первых уроков по трансфигурации. А ты, мои дядя с тетей, Макглы». Гарри вдруг почувствовал себя неловко. До недавнего времени я вообще не знал, что я волшебник, так что пока вообще даже не знаю, что ждет меня впереди. Он ожидал, что русская волшебница сейчас будет над ним смеяться, но... Ау! Лена вдруг запнулась, но через секунду снова оживилась. Ну ничего, не переживай, волшебников, выросших среди маглов, пруд пруди, так что нечего бояться. Если хочешь, я могу тебе рассказать кое-что, пока тут стоим. Значит, смотри, дети, идем. Позвал их Орлов-старший. Для известного местечка бар был слишком темным и обшарпанным, однако народу здесь было много, пожалуй, даже слишком. Были здесь не только люди, но и высокие эльфы, словно сошедшие со страниц книг Толкиена, были и парочка странного вида существ со сморщенной кожей и необычайно длинными пальцами. Лена опознала в этих существах гоблинов. Маленький человечек в цилиндре разговаривал со старым лысым барменом, похожим на нахмурившийся грецкий орех. Когда они вошли, все разговоры на пару секунд смолкли. Хагрида и Орлова явно знали, им кивали и махали руками. Затем волшебники заметили и Гарри. «Боже, благослови мою душу», – прошептал старый бармен. «Гарри Поттер, какая честь!» Посетители по одному подходили к мальчику, здоровались, называли себя. Гарри неожиданно для себя узнал одного человека в колпаке, отчего тот завопил на весь бар: «Он меня помнит!» С таким рвением, будто ему только что сообщили нечто запредельное. Хагрид улыбался во весь рот, а Орлов, как успел заметить мальчик, отошел к стойке, о чем-то бегло переговорил с барменом и, вытащив из кармана кошелек, выложил приличное количество золота, после чего кивнул тощему мужчине в тюрбане. «Добрый день, профессор!» Помахал гигантской ручищей Хагрид. «Гарри, это профессор Квиреллу. Он будет преподавать тебе защиту от темных искусств». Профессор оказался единственным человеком в баре, который не бросился пожимать Гарри руку. Он вообще выглядел очень странно, сильно нервничал и заикался. Казалось, он его, Гарри, боится. Да и вообще боится всего на свете. Когда они здоровались, профессор очень сильно дергался, трясся и заикался. Наконец, когда они сумели вырваться на задний двор, Гарри решился задать вопрос. «Он всегда такой нервный?» – спросил он у Хагрида. «Квиреллу?» – ответил великан. «Да нет, раньше он ого-го был, и предмет свой знает. Но только пару лет назад он, говорят, в Чернолесье с вампирами встретился, и с тех пор он вот такой. Всего боится, людей, резких звуков, предмета своего бояться начал. Неудивительно. Влез русский ведун. От вампиров многим профессионалам несладко пришлось, особенно под челоковицами». Пока Хагрид искал нужный кирпич, Лена успела ответить на вопрошающий взгляд Гарри, шепнув ему на ухо. «Челоковицкое кладбище вампиров в Чехии, в 1966 году это логово обнаружил фермер, копавший колодец», — протараторила она тоном отличницы. «А в 1975 году археологи, вызванные на место, обнаружили склеп, из которого рванули кровососы. Папа помогал их упокоить. Я нашла фотографии его группы в одном старом журнале того времени». У Гарри от этой информации голова шла кругом. Волшебники, вампиры, борцы с нежитью. Слишком много всего свалилось на него. Казалось, его погрузили в какой-то странный, дикий, волшебный сон. Мальчик попросил его ущипнуть, когда Хагрид нажал на кирпич в стене, и та растворилась, образовав арку, за которой начиналась широкая улица. Малолетняя колдунья тут же выполнила его просьбу, отчего Гарри немного вскрикнул. Пока они шли по косому переулку, юная ведунья рассказывала пораженному Гарри о мире, в котором он оказался. Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой они проходили, качала головой. «Печень дракона по 17 секли за унцию, да они с ума сошли». Отец Лены тут же согласно покивал. Так дорого печень дракона могли позволить себе продавать только англичане, на острове которых водились только валийские зеленые драконы, печень которых не годилась в алхимических целях. В той же России печень дракона уходила по куда меньшей цене. Сама же девочка едва успевала рассказывать Гарри о том, что он видит. «В аптеке нам надо будет купить всяких ингредиентов для снадобий, а там», — она кивнула в сторону большущего магазина с вывеской в виде книги, — «все учебники по магии. Только вам сначала, наверное, надо в банк Гринготтс зайти». А вы, Гарри понял, что в банк им идти с Хагридом предстоит в одиночестве, а расставаться с этой чудненькой девчушкой ему не хотелось. «А мы пока отправимся за формой, да, пап?» – посмотрела на отца Лена. «Да, пожалуй». Орлов прервал неспешную беседу с Хагридом, чтобы ответить детям. «Пойдем по списку, чтобы ничего не забыть и не потерять. Но не спешите так расстраиваться, Гарри. Примерка мантии и плащей – дело не быстрое. Уверен, вы с Хагридом успеете сделать свои дела и нагнать нас. В худшем случае, встретимся у Элливандера. Подборка палочки тоже, чувствую, затянется дольше, чем на одну минуту». Лена успела помахать мальчику рукой, прежде чем их с отцом от Гарри и Хагрида отделила толпа. «Смотрю, Поттер тебе понравился», — обратился Орлов-старший к дочери, глядя вслед удаляющейся парочке. «Папа, не говори ерунды», — девочка засмущалась. Гарри ей действительно понравился. Добрый, светлый, в чем-то слегка наивный, но отнюдь не глупый. Просто он, ну, не знаю, как описать, не от мира сего, что ли. Не забывай, он рос с маглами. Отец присел на корточки, чтобы говорить с дочерью лицом к лицу. А они далеко не все спокойно относятся к волшбе. Возможно, он кажется тебе слегка растерянным, точно. Лена порозовела. Отец понимал ее с полувзгляда. «Тебе не кажется?» Ведун усмехнулся, из-за шрама на щеке улыбка получилась больше похожей на жуткую гримасу. «Понаблюдай за ним. Думаю, от помощи такой опытной, пусть и маленькой, волшебницы он не откажется». Орлов увидел на лице дочери довольную улыбку. «Ну что, идем за формой». Пока они прорывались сквозь толпу, Гарри успел задать Хагриду вопрос о том, кто такие Орловы. Лесничий задумался на пару секунд, видимо, подбирая слова, после чего ответил: «Они – чистокровные маги. Значится, все их предки были магами, но магами особыми. Они охотились на всякую гадость, на призраков неупокоенных, демонов всяких, чудищ, одним словом. Ну и колдунов злых изводят как могут. У нас это занятие, значится, мракоборством называется, а у них, в Восточной Европе, это самое». Хагрид попытался подобрать слова. «Ведунами таких зовут, в общем. Орловы, потомственные ведуны, я бы сказал, одни из лучших в этом деле, почитай основатели. Во времена сам знаешь кого они очень много хороших делов наделали. С Дамблдором долго заодно были, великие люди. Жаль только ведунов так немного осталось. Много их погибло в битве с темными волшебниками». Они с Хагридом наконец добрались до Гринготтса, где Гарри поближе познакомился с гоблинами, а заодно, неожиданно для себя, узнал, что он более чем богат. После беглого знакомства с содержимым сейфа Поттеров, гоблин отвез их до еще одного хранилища, из которого забрал один единственный хранящийся там сверток. Гарри пытался узнать у Хагрида, что в нем, однако лесничий секрета не выдал. Когда они выбрались из подземелий замка, Хагрид указал Гарри на магазин мантии и посоветовал купить все по списку, а сам быстренько сбежал пропустить стаканчик. Гарри с радостью вспомнил, что Лена как раз должна быть там, но, к сожалению, ошибся. Либо они с отцом таки успели закончить с подборкой одежды, либо зашли в другой магазин, но факт оставался фактом, в магазине не было ни одного посетителя. Мадам Малкин, так звали хозяйку этого магазина ателье, оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. «В Хогвартс собираешься?» — улыбнулась она. «Хорошо, стань на скамейку. Молодец, вытяни руки в стороны. Теперь опусти». Гарри только спустя несколько секунд заметил, что мягкий швейный сантиметр сам его измеряет, а мадам Малкин стоит рядом и просто записывает необходимые параметры, периодически отдавая ему команды о том, как нужно стать или на какую высоту поднять руки. Наконец, спустя минут пять, она кивнула, махнула палочкой, и сантиметр свалился на пол. «Шерсть, лен, шелк, кашемир, хлопок, монаткань, ткань ветров», — уточнила она. Гарри не нашел, что ей ответить. Мадам Малкин поняла его молчание правильно. «Советую шерсть, теплая и мягкая ткань, а в Хогвартсе все же достаточно прохладно, особенно зимой. Пусть будет шерсть», — согласно кивнул Гарри. В тканях он не слишком хорошо разбирался, если быть до конца честным, то вообще не разбирался. По мановению палочки мадам Малкин, кусок ткани, лежащий на полке, слетел на специальный стол, где зачарованные инструменты за каких-то две минуты пошили готовую мантию. Гарри смотрел за этим действом, словно зачарованный. Никогда прежде он не видел, как шьют одежду, тем более, как это делается без участия человека. Мадам Малкин сняла готовую мантию со стола и предложила Гарри померить. «Мантия села идеально. По тому же принципу были сшиты еще две мантии, пара шляп и теплый, прочный плащ. С перчатками возникла заминка, драконьей кожи в магазине не оказалось, но мадам Малкин нашла выход. Спустя еще несколько минут была готова пара перчаток, выполненных, по словам швей, из кожи мантикоры. Специальное же руническое тиснение на перчатках должно было защитить руки от возможных заклинаний. На выходе из магазина его встретил Хагрид, вручивший мальчику мороженое. Они шли в направлении книжного, но дойти до места не успели. Из подворотни между магазином телескопов и аптекой раздалась громкая ругань на незнакомом языке. Гарри, с удивлением, узнал один из голосов. Хагрид, видимо, тоже, потому как поспешил на звук. В небольшой подворотне, соединяющей косой переулок с какой-то менее оживленной улицей, их встретила идиллическая картина. Орлов-старший повалил на землю какого-то мерзкого вида мужика, нанося тому удар за ударом. Плачущая Лена стояла рядом, опираясь на стену и стараясь не смотреть на происходящее. Кофта ее была разорвана, на нежной шейке виднелся след от пятерни. Увидев Гарри и Хагрида, мужик, видимо, подумал, что вот оно, спасение, и завопил. «Помогите, убивают! Закрой рот, сука!» Ведун одним ударом ботинка выбил ему несколько зубов, после чего мужик получил два зверских пинка промеж ног и выключился. Орлов сплюнул на пол, после чего повернулся к прибывшим. Гарри вздрогнул от ужасающей волны злобы и ярости, с которой посмотрел в их сторону отец Лены. На секунду Гарри показалось, что глаза мужчины горят странным фиолетовым огнем. Увидев своих, ведун мгновенно поостыл и взял себя в руки. «Снова привет, Хагрид. Что происходит?» – удивился лесничий. Потом отмахнулся русский колдун. «Лена, солнышко, как ты?» Дочь бросилась обнимать отца, все так же не прекращая заливаться слезами. Орлов лишь взял девочку за руки и принялся успокаивать. «Ты ша-ша-ша, тише, орленок, тише, не надо плакать, все хорошо, тихо-тихо, солнышко мое, ну, тихо-тихо, он хотел». Девочка немного поуспокоилась. «Я ждала у входа в аптеку, как ты сказал, а потом мне показалось, что этому». Она кивнула в сторону валяющегося тела, что ему плохо. Он сильно качался и упал. Я подошла, а он схватил меня за шею, называл всякими. «Тише, солнышко». Орлов присел перед дочерью. «Все хорошо закончилось, правда? Ну, тихо-тихо. Ты у меня большая умничка. Не бойся, ты все сделала как надо, ему действительно могло быть плохо, а теперь и будет», — подумал про себя ведун, «и притом довольно долго. Все хорошо. Тебе просто не повезло встретить очень нехорошего человека». Наконец, спустя пару минут, ведун смог более-менее успокоить собственную дочь. Девочка, если и не повеселела до конца, то, во всяком случае, была достаточно спокойна и даже выглядела немного приободренной. Сам русский колдун тоже более-менее успокоился, во всяком случае, его лицо теперь не было перекошено от ярости. Но выглядел он все равно жутко. Одним жестом руки Алекс починил одежду дочери, вторым залечил следы рук на ее шее. «Идем отсюда», — сказал Орлов, положив руку на плечо девочки. «Нечего нам здесь делать». Гарри был поражен. Он никогда прежде не видел, чтобы отец с таким остервенением защищал своего ребенка. Нет, конечно, Дурсли, любившие своего ненаглядного Дадлика, равно как и Палкинсы и другие семьи друзей Большого Д, весьма активно вставали на защиту своих детей и выглядели при этом весьма грозно. Иногда, от вида рассерженных родителей, обидчики или обвинители даже начинали заикаться. Иногда, в совсем безнадежных случаях, дядя Вернан даже позволял себе слегка пустить в ход кулаки. Но все эти люди были лишь кроткими овечками на фоне безграничной ярости, пылающей в глазах русского ведуна. Даже после того, как они завершили все покупки и распрощались в дырявом котле с уже совсем пришедшими в себя отцом и дочерью, сознание Гарри не покидал тот пылающий огнем взгляд Орлова. Затем, уже лежа на своей кровати в доме Дурсли, Поттер вспомнил заплаканное и испуганное лицо Лены, умной и красивой девочки с необычайными фиалковыми глазами. Сердце его сжалось. В тот вечер Гарри дал себе первое в жизни обещание, которое собирался исполнять до конца дней своих. Он сделает все, чтобы эта девочка никогда больше не пострадала от чьих-либо рук и слов. С этой мыслью Гарри и заснул. Впереди у него был месяц, 30 дней до тех пор, как он снова ее увидит. В тихой столовой домовые водятся. Месяц пролетел совершенно незаметно. Лена уже на второй день совершенно полностью отошла от произошедшего на узкой тропинке между Косым и Лютным переулками и стала такой же задорной, как и прежде. За этот месяц они с отцом успели обойти едва ли не весь Лондон, причем как магловскую, так и магическую его части. Лена с удовольствием осмотрела экспонаты многочисленных лондонских музеев и выставок, с большим энтузиазмом посетила дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, где, к вящему своему удивлению, увидела на мгновение призрак легендарного английского сыщика. Орлов-старший тоже заметил мелькнувшую в комнате тень с трубкой в зубах и немного усмехнулся. С куда меньшим настроением они выходили из подземелий лондонского Тауэра. За все время, что эта крепость была государственной тюрьмой для политических узников, здесь были замучены и казнены сотни человек, чьи непрекаянные души не покинули этот мир, а так и остались запечатанными в стенах и пыточных инструментах, тут и там выставленных в качестве экспозиции. И души эти молили о свободе и о возмездии. От жуткого места буквально разило смертью, болью и сломленной волей. Три непростительные сущности, запретных по почти всем магическим законам, подумал ведун. В самом центре Лондона стоит, по сути, источник темной энергии, а в министерстве и не чухаются. Дурдом, ой, дурдом у них тут, но выпускать духов было нельзя. Кто знает, сколько зла смогут натворить освобожденные души, сотни лет заключенные в пыточной. Косой переулок был вскоре реабилитирован в глазах Александра. Неведомым образом, трактирщик узнал о нападении на его дочь и всеми силами пытался помочь девочке в акклиматизации и оказывал некоторые знаки дружеского внимания, например, пару раз угостил мороженым и очень много рассказывал иностранке про Хогвартс, в котором тоже в свое время учился. Узнав от Орлова, что девочка в неполные 12 умеет непроизвольно упокаивать призраков, трактирщик Том принялся ее увещевать, что школьные привидения совершенно не опасны, а даже в чем-то интересные. Про Пивза он благополучно умолчал, поступив весьма неразумно. Вскоре Лена совершенно адаптировалась к магической Британии, где ей предстояло теперь находиться 10 месяцев в году. За время регулярного общения с торговцами Косого переулка, трактирщиком и несколькими волшебниками, с которыми много общался ее отец, девочка уже окончательно освоилась с английским говором и теперь мало чем отличалась в речи от других детей. Нет, конечно, она и раньше говорила на английском достаточно бодро, все же язык международный и учила она его с малых лет, но погружение в языковую среду тоже сыграло свою роль. Все это время из сознания девочки не исчезал образ Гарри. Худенький, немного нескладный мальчишка с вечно растрепанными волосами крепко запал ей в душу. Чем? Она и сама не знала, но чем-то очень легким и теплым. Ей стало очень не хватать его общества. Поэтому, после короткого разговора с отцом, Лена Орлова села за стол, вытащила из сумки. Нет, не перо, а простую черную гелевую ручку. Лена не собиралась отказываться от наработанной за много лет привычки писать магловскими инструментами. Вытащила лист пергамента и начала выводить слова одно за другим. Тот август, что Гарри прожил у Дурсли перед тем, как уехать в Хогвартс, нельзя было назвать особенно веселым. Нет, конечно же, после знакомства Дурсли с Хагридом их поведение изменилось. Дадли теперь так боялся Гарри, что опасался находиться с ним в одной комнате. А тетя Петунья и дядя Вернан больше не осмеливались запирать Гарри в чулане, принуждать его к чему-нибудь или кричать на него. Если честно, они вообще с ним не разговаривали. Они были ужасно напуганы и одновременно злы на Гарри и вели себя так, словно его не замечали. Конечно, это было значительно лучше, чем раньше, но Гарри радовался таким переменам только поначалу, а потом стал тосковать. Так продолжалось почти 4 недели. За это время мальчик успел прочитать учебники по теории и истории магии и успел начать читать учебник по травам. Ему было очень интересно узнать все про волшебный мир, дорогу, в которой показала ему судьба. А еще он очень не хотел выглядеть белой вороной среди других волшебников. Этого ощущения он за 11 лет с Дурслями нахлебался сполна. Кроме того, теперь Гарри в доме Дурсли был не одинок, почти все время с ним находилась белая полярная сова, которую мальчик назвал Букля. Единственное, о чем Гарри беспокоился, это о том, как он попадет на вокзал Кингс-Кросс. До даты, указанной в билете на поезд, оставалось 4 дня. Просить дядюшку было очень страшно и неловко, но Гарри понимал, что рано или поздно ему придется обратиться к нему, других способов добраться до Лондона мальчик не знал. Внезапно, раздался стук в окно. Гарри вздрогнул, все-таки жил он теперь в комнате на втором этаже, но повернулся к окошку. На подоконнике сидела чудесная птица, в которой мальчик узнал ястреба-тетеревятника. Похожую птицу он видел в зоопарке, в который их водили дурсли на день рождения Дадли. Ястреб стучал клювом по стеклу и оконной раме, настойчиво требуя, чтобы его впустили. Гарри тут же подбежал и распахнул окно. Уставшая птица перескочила подоконник. Мальчик осторожно наблюдал за гостем. Букля, сидевшая на шкафу, стушевалась, глядя на куда более сильную птицу, вдруг нападет. Ястреб тем временем, похоже, оклемался и гордо прошествовал по столешнице поближе к мальчику. К правой лапке у тетеревятника было привязано письмо. Гарри уже не сомневался, от кого оно пришло. Когда Гарри отвязал кусок пергамента от его лапы, ястреб явно кивнул в направлении миски с водой, принадлежащей букле. Сова тихо угухнула, гость тут же подошел к миске и принялся пить. Гарри тем временем читал письмо, написанное аккуратным, слегка размашистым почерком. «Привет, Гарри. За неполный месяц успела по тебе соскучиться. Как ты? Я подумала, ты ведь живешь с Макглами и, похоже, не в Лондоне, и тебе наверняка неизвестно, как попасть не только на платформу 9¾, но и на вокзал Кингс Кросс в принципе. Конечно, твой дядя может тебя отвезти, но, как я поняла, вы с ним не ладите. Если хочешь, мы с папой можем забрать тебя 1-го числа и отправиться на поезд вместе. Нам не сложно. Обязательно напиши мне свой адрес. Гет, так зовут ястреба, принесет мне письмо. Очень надеюсь, что ты не откажешься. Буду ждать. Лена Орлова». Гарри был счастлив, как никогда прежде. Вот и решился вопрос. Совершенно не представляя последствий, он вытащил из комода лист бумаги и бегло написал ответ. «Привет, Лена. Конечно, я буду рад встрече с вами и с удовольствием к вам присоединюсь. Только будьте осторожны, мои дядя с тетей не очень любят волшебников и все, что с ними связано. Мой адрес, дом номер 4, Тисовая улица, город Литл-Уингинг, графство Суррей». Гарри. Ястреб уже пришел в себя и был, судя по виду, готов нести не только одно, но и с десяток писем. Когда Гарри привязал к его лапке письмо, Гет тут же взмыл в небо и почти мгновенно обратился в точку далеко на горизонте. Букля как-то странно ухнула, мальчик был готов поклясться, что он услышал нотки зависти и восхищения. До 1-го числа оставалось всего 4 дня, и все эти 4 дня Гарри провел как на иголках. Утром 1 сентября он проснулся от волнения в 5 утра, да так и не смог больше заснуть. Одевшись в легкий костюм, купленный в косом переулке, Гарри справедливо посчитал, что не стоит показываться перед дурслями в мантии, и собрав оставшиеся мелочи в сундук, мальчик ходил по комнате туда-сюда. Время словно специально тянулось медленно, очень медленно. Делать было совершенно нечего. Гарри попытался убить время чтением, но не преуспел, сосредоточиться у него не получалось, он сильно волновался. Через 2 часа, показавшихся ему вечностью, тетя Петунья позвала всех завтракать. Гарри едва-едва осилил съесть 2 куска яичницы, руки у него от волнения дрожали, что не ушло от внимания Дадли, который тут же засыпал его подколками и шуточками, на которые Гарри также не обратил внимания. Вернон Дурсли оценивающе взглянул на племянника. Аккуратно прилаженный костюм тому шел и, хоть Дурсли сам себе в этом не признавался, делал Гарри не таким уж и неотесанным, каким они с женой привыкли его видеть. Было видно, что он нервничает. Вернон тоже нервничал, визит Хагрида даром не прошел, а мальчишка не просил его ни о чем весь август. Значит, за ним снова придут из этой дурацкой школы. Дурсли заранее просчитывал варианты и молил всех святых, чтобы прислали кого угодно, но не великана. Визит человека еще можно было объяснить соседям, но визит великана поставил бы крест на репутации Дурсли как совершенно нормальных людей, и молитвы его были услышаны. В тот момент, когда тетя Петунья разливала по кружкам чай, время было уже ближе к 8, из коридора донеслась трель звонка. Дурсли, разумеется, посчитали, что прибыли полкинцы, с которыми они договаривались вместе отправиться в Ванингс, частную школу, в которую Дадли и Пирса устроили родители. Все семейство, включая Гарри, высыпалось в коридор, но на пороге стояли не полкинцы. Вернон Дурсли внимательно осмотрел странную парочку, рослого жилистого мужика и девочку примерно лет 10-11. «Вы к кому?» – осведомился Вернон. «Мы за Гарри». Голос у мужчины был абсолютно спокойный и размеренный, какой бывает у благородных лордов. «Полагаю, мистер Поттер уведомил вас, что мы прибудем». Гарри в тот же миг поймал на себе растерянный взгляд дяди Вернона. О том, что за ним придут, дядюшка, конечно, догадывался, но все же лучше было ему об этом сказать. Впрочем, взгляд дядюшки был не грозным, а, скорее, удивленным. Гарри внимательно вгляделся в Орлова с дочерью и почти сразу понял растерянность своего родственника. При всем желании нельзя было сказать, что эти двое – волшебники. Единственным, что в них было необычного – глаза фиолетового цвета, а так, люди как люди, весьма красиво одетые по магловской моде, вполне приличная и даже подходящая по ситуации одежда. Орлов отец был одет в плотные черные джинсы и облегающую темно-синюю тенниску, под которой играл рельеф мускулатуры, высокие черные ботинки, легкие перчатки на руках. Его красавица-дочь так и вовсе снарядилась в форму Хогвартса, правда без мантии, только юбкой плотная непрозрачная блузка в комплекте с аккуратными школьными туфлями на невысоком каблуке. Дядюшка, составивший о волшебниках мнение по Хагриду и Дедалусу Динглу, тем самым волшебником в колпаке, который вопил «он меня помнит на весь волшебный бар», поймал, похоже, разрыв шаблона. Орлов никак не вписывался в представление Дурсли о магическом мире. Поначалу дядя Вернон и вовсе решил, что перед ним представитель силовых структур. Первой возникшую тишину прервала тетя Петунья, которая, переборов первый шок, пригласила всех зайти в дом. Позже она сама не смогла себе объяснить, как она решилась пустить в дом этих людей, равно как не могла и описать того странного ощущения тепла и привязанности, которые она испытала, встретившись взглядом с Орловым-старшим. Вернон Дурсли тоже почувствовал себя странно, но его чувства были другими. Такие ощущения он испытывал в последний раз, когда был еще младшим администратором в фирме. Жажда подражания и подобострастия, которые он испытывал в присутствии своего тогдашнего шефа, ненавидящий все паранормальное и необычное, Вернон Дурсли вдруг решил довериться волшебнику. Возможно, первый раз в жизни. Дадли же попытался от Орлова спрятаться за спинами родителей, поросячий хвост, подаренный ему Хагридом, вдруг стал ему мешать особенно сильно. Да и мало ли что выкинет этот визитер. Плотнее они поздоровались, когда входная дверь захлопнулась. Гарри спустя несколько секунд едва не задохнулся в крепких объятиях Лены, на которые поспешил ответить взаимностью. Орлов только усмехнулся. Вернон Дурсли протянул пухлую ладонь, все еще очарованный присутствием ведуна глава семейства. «А это моя жена, Петунья, и сын Дадли. Гарри, вы уже знаете, Александр Орлов». Дядя Вернон едва не вскрикнул, когда ведун до хруста пожал ему руку. После рукопожатия Орлов указал ладонью на девочку. «Моя дочка, Лена. Хелен, чтобы вам было привычнее. Здравствуйте». Юница наконец оторвалась от Поттера и поздоровалась, сделав легкий реверанс, чем еще больше покорила почти неприступные сердца Дурсли. После процедуры знакомства, первой снова очнулась тетя Петунья, пригласившая всех на чай. Ведун с дочерью решили не отказываться, до отправления поезда оставалось еще почти 3 часа, а с помощью разлома пустоты они могли добраться до вокзала чуть больше, чем за 1 секунду. За столом разместились достаточно свободно, столовая Дурсли могла вместить до 7 гостей, помимо самих хозяев. Алекс заметил, что его дочь уселась рядом с Гарри, с которым, видимо, решила не разлучаться. Вернон попытался начать разговор, Алекс поддержал, и понеслось. Гарри не мог в это поверить. Его дядюшка, магл до мозга костей, и лютый магоненавистник в одно мгновение сменился на вполне благодушного мужчину. Тихий, располагающий голос Орлова завораживал, про давно остывший чай все благополучно забыли. Лена тоже времени не теряла и весело общалась с мальчишками, хотя, конечно, больше с ним, с Гарри, что ему однозначно нравилось. Звенящий голос девочки хотелось слушать и слушать, это была настоящая услада для ушей. Тетя Петунья тоже прониклась. Прошло уже больше часа, когда дядя Вернон наконец-то решился задать самый главный свой вопрос. «Вы ведь волшебник?» «Да», первая восторженность с дядюшки уже сошла, но он все еще был под впечатлением. Впрочем, он все равно искренне надеялся на отрицательный ответ. «Не совсем, я ведун. Это такая, как бы объяснить, скажем, категория волшебников, но к обычному понятию магов мы относимся лишь частично». Орлов сделал, наконец, первый глоток из чашки, и лицо его мгновенно приняло какое-то странно обеспокоенное выражение, но что именно его насторожило, никто не понял. «А что, видите ли, у нас возникла проблема, говорить, правда говоря, неловко, но, если вы можете помочь». Дядя Вернон рассказал ведуну про поросячий хвост, которым его сына наградил великан. Ведун немного посуровил, ему методы наказания от Хагрида не слишком понравились. Во всяком случае, именно этот конкретный случай. Хотя, конечно, образ небольшого поросенка, частично воплощенный заклинанием великана, напрашивался по отношению к кузену Гарри сам собой. Ведун кивнул, сделал сложный жест рукой, и Дадли с небольшим вскриком вскочил со стула, словно он только что сел на раскаленную сковородку. Хвоста у него больше не было. Дурсль-старший едва не расплакался от нахлынувшего чувства благодарности. Ведун резко остановил его ликование. «Вернан, скажите, а где вы взяли этот чай?» «В магазинчике неподалеку отсюда», — ответила за главу семейства его супруга. «А что такое?» «Только то, что это, не чай». Ведун принюхался к содержимому чашки. «Дети, не вздумайте пить». «Нет, это не чай, это эликсир». «Какой?» «Тяжело сказать, вкус забит всякими подсластителями и ароматическими травками. Но можете быть уверены, тот, кто вам его продал, явно не хотел, чтобы вы об этом узнали». Вернан побелел. «Этот чай они с семьей пили уже 10 лет. Им очень нравился его странный пьянящий вкус и запах. Впрочем, может, этот странный мужчина лжет, но этого не может быть». Петунья Дурсль была в не меньшем ужасе, чем супруг. «Этот чай мы пьем уже очень долго. А Гарри? А Гарри? Нет, наверное, нет». Вернан вдруг замялся. «Действительно, все это время они не наливали мальчику этого чаю, всегда наполняя ему чашку чем-либо другим, какао или простым черным чаем». Ведун попросил образец сухой заварки. Перепуганная петунья мгновенно принесла всю коробку. Волшебник насыпал на ладонь немного заварки. «Так, что тут у нас?» Орлов перетер заварку между пальцами. «Обычный чайный лист, зверобой, шиповник. Но это все просто расслабляющие травы. А вот красавка, ядовитое растение, но в малых дозах почти безвредно. И что-то еще, но что, не разобрать. И что это значит?» Спросил Дурсль, который боялся даже предположить, каким образом ведун определил травы. «Это значит, Вернан, что вас опаивают. И было бы интересно узнать, зачем». Ведун ссыпал заварку в коробку. «Сейчас подробно заниматься этим, к сожалению, времени нет, так что пока вот вам мой совет, поменяйте место покупки чая и заваривайте чай не слишком горячей водой, тогда действие трав будет не таким сильным. И вот еще, я искренне не советую вам кому-либо говорить про это зелье. Во-первых, никто вам не поверит. Во-вторых, тот, кто вас опаивает, может узнать об этом». Дурсли лишь сглотнули. Новость была шокирующая, и полученную информацию следовало пережить. Орлов тем временем взглянул на часы. «Нам пора. Гарри, Лена, идемте». Дети тут же подскочили к Александру. «Гарри, твой чемодан наверху?» «Да, сэр». Мальчик кивнул, быстро поднялся за сундуком. «Я готов, возьмите меня за руку и ничего не бойтесь». С треском разорвалась материя пространства, когда Орлов раскрыл черный, словно сама пустота, разлом. Один шаг, и они возникли из воздуха прямо у стеклянных дверей вокзала Кингс-Кросс. На вокзале была целая толпа народу, но никто не заметил, как буквально из воздуха появились еще три человека. Ведун быстренько раздобыл тележку для больших чемоданов, помог погрузить сундук на нее и уверенной походкой пошел вперед, предлагая детям идти рядом. Гарри успел заметить, что у дочери волшебника из вещей был лишь небольшой, компактный рюкзачок, о чем он и поспешил спросить. «А где твои вещи?» «Все мелочи тут». Девочка показала большим пальцем себе за спину. «А все остальное уже уложено в багажном отделении. Папа еще вчера отправил наши вещи на вокзал из дырявого котла. Времени в запасе у них было еще достаточно. Поезд отправлялся еще почти через час. Вообще, Орлов мог открыть разлом и прямо на площадку перед Хогвартским экспрессом, но здраво рассудил, что Гарри для первого раза желательно бы пройти весь тот путь, что обычно проходят первокурсники из магловских воспитанников. «Сейчас нам нужно будет пройти через стену, чтобы попасть на платформу 9¾», — шепнула Гарри на ухо Лена, когда они быстро топали по перрону между 9-м и 10-м путями. «Не бойся, это совершенно легко и безболезненно. Как под водопадом пройти? Если хочешь, давай вместе». Двигаться было нелегко, их постоянно толкали снующие мимо люди, к тому же тележка была очень тяжелой. Барьер все приближался, и Гарри понимал, что остановиться уже не сможет, потому что даже вдвоем с девочкой им не удастся удержать разогнавшуюся тележку. Гарри прикрыл глаза, готовясь к удару. Удара не произошло, и он, постепенно сбавляя шаг, открыл глаза. Теперь они находились на совсем другой платформе, у которой стоял, пуская клубы дыма, паровоз, Тут и там разрисованы красной краской и украшены позолотой. «Хогвартс-экспресс» было написано на первом же вагоне. Орлов-старший появился прямо за ними. «Ну что, детишки, грузимся», — предложил он, после чего осмотрелся вокруг, щелкнул пальцами и поманил к себе молодого, лет, наверное, 20, парнишку в красно-золотой форме, передал ему 2 золотых. «Почтеннейший, отнеси сундук в багажный вагон, сделай милость». Служащий кивнул, подхватил тележку и умчался с сундуком в конец поезда. Ведун быстро нашел детям подходящие места во втором вагоне, в третьем купе. Здесь пока еще никого не было, и ребята могли занять самые комфортные места у окошка. Напоследок обняв дочь и пожав руку мальчику, ведун подошел к двери купе. «Удачи вам, ребята», — сказал он, усмехаясь. «Счастливого вам года. Увидимся с вами на каникулах». Вскоре после того, как он вышел, к ним в купе заглянула слегка растрепанная девчушка с густыми каштановыми волосами, тоже уже переодевшаяся в школьную форму. Ее передние зубы были чуть крупнее, чем следовало бы. «Привет», — сказала она, — «можно к вам, а то народу в поезде уже полно, а у вас тут вроде свободно». «Да, конечно, присоединяйся», — махнула рукой дочка ведуна, понимая, что Гарри будет не против компании. «Лена Орлова, Хелен, если на ваш манер, Гермиона Грейнджер». Девчушка кивнула золотоволосой теперь уже знакомой. «Гарри». Мальчик засмущался. «Гарри Поттер, ты действительно Гарри Поттер?» Взгляд девочки стал очень внимательным. «Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке темных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке». «Да», — только и вымолвил Гарри. Он был слишком ошеломлен, чтобы сказать что-то более значительное. «Господи, неужели ты не знал?» — удивилась девочка. «Если бы я была на твоем месте, я бы прочитала о себе все, что можно найти в книгах». «Да, вы не знаете, на какой факультет попадете. Никто заранее не знает», — остановила этот словесный поток русская волшебница. «Судя по записям из истории Хогвартса, факультет, где ты будешь учиться, определяется по тем качествам, которых ты и сам в себе можешь не подозревать. Но, чаще всего, наследники волшебных династий обучаются на тех же факультетах, что и их предки». «А твой папа на каком учился?» – спросил Гарри. «Он учился не в Хогвартсе», – усмехнулась Лена. «Вообще, из нашего рода только я учусь не в Дурмстранге. В школе темных магов Гарри встречал упоминание об этой школе в учебнике по истории магии. Но только упоминание. Маги Дурмстранга никогда не славились общительностью и не стремились делиться секретами своего колдовства. Однако то, что темные искусства были там обязательным предметом, было общеизвестным фактом. У Гарри же образ отца Лены никак не гармонировал с темными искусствами.